Оскорбленные Афродита и Арес удаляются в изгнание на землю, подальше от Олимпа. Аид — владыка подземного царства. Когда три брата — Зевс, Посейдон и Аид — поделили между собой мир, Аиду досталась преисподняя. Ни люди, ни боги не любят это мрачное место, где пребывают души умерших. Почти никому не удавалось оттуда вернуться. Где находится преисподняя? Поначалу греки считали, что царство Аида находится за океаном, к западу от земли, которую они считали плоской. Позже они делают открытие, что за океаном тоже живут люди. Тогда греки переносят царство мертвых под землю. Дорога туда идет через глубокие пещеры и вдоль подземных рек. Кто такой Аид? Аид — владыка преисподней. Его имя означает «невидимый». Он и правда невидим благодаря волшебному шлему, который подарили ему циклопы. Люди боятся произнести его имя, и потому зовут его Плутоном, что означает «богач». Он и в самом деле владыка сокрытых в земле богатств, в том числе металлов. Аид почти никогда не покидает свое царство, но однажды Геракл ранит его стрелой, и тогда Аиду приходится подняться на Олимп, чтобы залечить рану. Кто жена Аида? Аид полюбил свою племянницу Кору, дочь Зевса и Деметры. Он похищает ее и уводит под землю в свои владения. Деметра слышит, как ее дочь кричит от ужаса, но нигде не может ее найти. Где же Кора? По всей земле ищет ее Деметра, но все напрасно. В отчаянии она забывает о своих обязанностях богини плодородия, и поля пустеют. Зевс решает навести порядок. Он повелевает Аиду освободить пленницу. Увы, Кора, страдая от голода, не удержалась и отведала пищи в преисподней, а тот, кто хоть раз вкусил пищи в царстве Аида, уже не в силах его покинуть навсегда. Аид берет Кору в жены и нарекает Персефоной. Смена времен года. Аид и Зевс договариваются, что каждый год весну и лето Персефона будет проводить с матерью, богиней плодородия и земледелия Деметрой, а зиму — с Аидом. Так миф объясняет ежегодное обновление природы. Когда дочь возвращается к матери, стараниями счастливой Деметры все на земле начинает расти и приносить плоды, а когда Персефона с Аидом, Деметра тоскует, и жизнь природы замирает. Кто живет в подземном царстве? Аид и Персефона живут в окружении подданных, которых становится все больше и больше, ведь душа каждого человека после смерти попадает в преисподнюю. Злобный пес Цербер о трех головах следит, чтобы никто оттуда не выходил. Провожает в подземный мир души умерших посланец богов Гермес. Перевозчик Харон, старый ворчун, переправляет их через одну из рек, протекающих в подземном царстве, Стикс или Ахерон. Живут в царстве Аида и другие боги, среди них Геката, богиня мрака, ночных видений и чародейства. Удел грешников и праведников. Самые древние сказания повествуют о том, что души всех смертных скитаются по подземному царству. Их удел вечно сожалеть о своей земной жизни. Позже греки начинают верить, что добрых людей ждет одна судьба, а злых другая. Убийцы и всевозможные нечестивцы низвергаются в самые глубины преисподней, Тартар, и терпят там вечные муки. Души праведников отправляются на Елисейские поля, в Элизиум, чтобы жить в радости и славить богов. Мучения Тантала и Сизифа. Тантал и Сизиф из тех, кто посмел восстать против богов, поэтому после смерти они осуждены на вечные муки в Тартаре. Сизиф должен катить в гору тяжелый камень. Каждый раз, когда он почти достигает вершины горы, камень срывается и падает вниз. Сизиф снова и снова пытается вкатить камень на вершину, но в последний миг камень вырывается у него из рук и летит вниз к подножию горы. Тантал совершил страшные преступления. Он убил своего сына, выболтал людям некоторые тайны богов, похитил у них нектар и амброзию. За это он жестоко наказан. Тантал стоит в озере, вода доходит ему до самого подбородка. Тантала мучает нестерпимая жажда, но стоит ему наклониться к воде, чтобы напиться, как вода отступает. Он страдает и от голода, а как только протягивают руку к плодам, висящим на ветке у него над головой. Боги насылают порыв ветра, который отклоняет ветку в сторону.